Глава 9. Кулачный мордобой у Дина. Наступил первый день рабского турнира, понаблюдать за которым собралось свыше 200 тысяч зрителей. Проводилось мероприятие в крупнейшем амфитеатре Удина, расположенном на самом краю сектора бойцовских ям. Постройка состояла из 4 частей. Самой арены, зрительских трибун, особой левитирующей над трибунами конструкции, где располагались важные гости, а также высокого монумента, напоминающего лезвие клинка, чуть ниже вершины которого находился гигантский лазурный кристалл, питающий весь массив амфитеатра. Сделан этот кристалл был из сотен тысяч обычных, объединенных тайным алхимическим способом. Зрители ждали уже более часа. И вот на арену, наконец, начали выходить участники. Благодаря 4 крупным проходам, 500 рабов очень быстро оказались в центре, где их встретили громкими овациями. «Где ты был, пока нас собирали?» – поинтересовался машущий зрителям улыбчивый Шакс. «Да так», – пожал плечами Кай, – «продал все имущество Уруса и поставил полученные кристаллы как ставку на то, что я войду в десятку победителей». «Вот как? А почему не на полную победу?» «Я не настолько наивен, чтобы полагать, что смогу победить здесь всех». «Ясно. И сколько выйдет, если твоя ставка сыграет?» «Много, Шакс. Очень много. Около 14 500 лазурных кристаллов стоило все добро Уруса. 500 из них, как и часть ресурсов Даргана, я оставил себе. Остальное ушло на ставку». Шакс присвистнул. «Неплохо. Ладно, тогда удачи нам!» Взглянул лучник на Кая и стоявшего рядом молчаливого Глефуса. А в следующий момент трибуны взорвались еще более громкими криками. В специальной большой ложе, расположенной напротив гигантского кристалла, стали появляться важнейшие лица Удина – смотрители. Лекс – несокрушимая скала, Гинкс, Санатос и еще 4 смотрителей сели в ряд. Все они выглядели пафосно и невероятно могущественно, поскольку среди них не было никого ниже 7 уровня ступени священного лорда. Обычно для удобства данную ступень делили на стандартные – начало, середину, конец и пик. Но на самом деле ступень священного лорда была уникальной, поскольку делилась аж на 10 уровней. Причиной же этого было то, каким образом проходил прорыв. Чтобы стать священным лордом 1 уровня, пиковому элементалисту требовалось в одиночку пережить испытание, сравнимое с мировым бедствием колоссальной силы, называющееся священной карой небес. А для приближения к ступени небесного монарха требовалось повторить этот еще 10 раз, после каждого из которых уровень воина повышался на 1. Таким образом, священные лорды 1, 2 и 3 уровней относились к начальной стадии, 4, 5 и 6 – к срединной, 7, 8 и 9 – к конечной, а священные лорды 10 уровня назывались пиковыми. Священная кара небес называлась так, поскольку подразумевала, что рожденные смертными не имели права владеть силой, превышающей силу пикового элементалиста. И за дерзкую попытку нарушить это правило полагалось смертельное наказание. Однако, если воину удавалось, благодаря своим силам, уцелеть и пережить бедствие, то он признавался достойным. Его сила выходила на качественно новый уровень, после чего новоявленный священный лорд мог потребовать пройти подобное испытание еще 9 раз, каждый из которых был еще более сильным и смертоносным. Вот почему на фоне всех пиковых элементалистов существовала всего лишь крохотная кучка начальных священных лордов. Ибо требовалось обладать действительно чудовищной силой, чтобы пережить это бедствие. К тому же многим воинам и вовсе не хватало таланта для дальнейшего продвижения, из-за чего они даже подготовить свою душу к прорыву не могли. Но некоторые культиваторы попросту боялись священной кары небес. Ведь если в прошлых прорывах хоть и существовал немалый риск смертельного исхода, но он все же был приемлемым, то теперь шанс умереть стремился практически к 100%. А вдобавок существовало еще одно ограничение. Для призыва священной кары небес воину требовалось собрать неимоверное количество энергии. И в некоторых периферийных мирах Ойкумены энергии для этого попросту не хватало. Собственно, из-за этого старик Седой Горы и остальные так желали открыть нерушимую башню и уйти в следующий мир, поскольку на Саахе создать священную кару небес они не могли. После того, как семеро смотрителей уселись, на портальной площадке стали появляться воины. Все они также были священными лордами, пускай и более низких уровней, которые тоже служили Старксу. Это были различные надзиратели, например, Калия, начальница Алекса, алхимики, ремесленники и просто защитники Удина. Всего их появилось около 200, что не могло не впечатлять. Ибо, если не считать воистину уникальных небесных монархов, то сила любой серьезной организации культиваторов Некрима зависела от количества их священных лордов. И тот факт, что у Старкса он их насчитывалось не намного меньше, чем у полноценных королевств большинство рас, вызывал у зрителей трепет. Когда священные лорды наконец уселись на свои места, портальная площадка снова засветилась. Появилось две новые фигуры, одной из которых был лично Старкс Кулак Грома. Как только зрители увидели его, то, казалось, максимально громкий шум резко усилился. Трибуны буквально утонули в криках радостных горожан. В тот момент даже активировался массив арены, которому пришлось подавить столь мощный звук, способный убить обычного смертного или даже очень слабого культиватора. Увидев, как его приветствуют, Старкс помахал рукой, улыбнулся, а затем произнес короткую речь. После этого направился к возвышению в ложе, где одиноко стояли два роскошных кресла. Со Старксом появился Линий Гард, правая рука властителя Сильфов и его брат-близнец. Пиковый священный лорд, которому тот же Лекс в подметке не годился, сильно походил на человека, однако все же отличался некоторыми деталями. Его глазницы были чуть больше, чем у людей, а возле светящихся голубых глаз постоянно клубился синий туман. На лбу у воина пылал такой же синий удивительный узор. История расы сильфов походила на историю расы дарганов, только брала свое начало не от божественных зверей, а от божественных духов. Здесь, в Некриме, обитали сильфы трех видов – сильфы ветра, сильфы моря и сильфы пламени. Собственно, к первым Линий Гард, особый гость Старкса, и относился. «Публика тебя, как всегда, обожает», – прокомментировал Линий, сев рядом с правителем Удина. Только он имел право занимать место на одном уровне со Старксом. «А тебя, как всегда, не замечает», — ответил эльф. «Просто мне это не нужно», — пожал плечами Сильф. «И не трудно тебе использовать волю мастера аж на 200 000 зрителей», — спокойно поинтересовался Старкс. «Не переживай, я уже давно привык». «Вот как? Ладно», — произнес эльф. «И что же ты приготовил на этот раз?» Решил он перейти к теме турнира. «Увидишь!» Впервые за весь день улыбнулся Линий. «Но тебя это сильно удивит. На этот раз ты точно поведаешь мне секрет настоя 7 изумрудов». Настой, про который говорил Сильф, вероятно, являлся самым дорогим алхимическим препаратом на всем континенте. И секрет его производства знали только в Удине. А таким дорогим настой 7 изумрудов был по той причине, что серьезно увеличивал шансы пережить священную кару небес. Пиковые элементалисты и священные лорды всего Некрима желали этот настой, но позволить себе его могли лишь единицы. Впрочем, даже у самых бедных культиваторов имелся шанс получить его. Ведь время от времени Старкс проводил конкурс, по итогам которого выбирал несколько воинов, которым предлагал стать его слугами взамен на настой 7 изумрудов. Одна порция – 500 лет служения. Очень многие соглашались, поэтому Старкс и смог собрать у себя так много священных лордов. Что же касалось Линия, то ему настой не требовался. Во-первых, он обладал огромной силой и был сам способен пережить бедствие. А во-вторых, он уже достиг пика данной ступени. В действительности Сильф хотел большего. Он жаждал заполучить рецепт настоя семи изумрудов, чтобы вернуть своей расе былое могущество. Все-таки последние 20 тысячелетий Сильф и Некрима переживали не лучшие времена. Старкс улыбнулся. «Ты же помнишь, что лишь 3 раза из более чем 40 кулачных мордобоев первое место занимал раб, которого привел Нилекс? То есть именно мои рабы всегда побеждают?» «Конечно», — спокойно кивнул Линий. «Но в этом году все будет по-другому». «Ты настолько уверен в своих рабах?» «В рабе». «Что?» — слегка удивился Старкс. «Я выставил одного раба». Правитель Ундина на секунду застыл. «Какая наглость!» — немного оскалился эльф. В нем заигрался азарт. «И кто же это?» «Скоро сам все узнаешь. Пока что он выглядит как самый обычный раб». «Ладно, тогда я подожду. Надеюсь, твоя уверенность хоть чем-то подкрепляется». «Естественно», — фыркнул Линий. «Не считай меня глупцом, Старкс. Просто в данном случае я понял, что бессмысленно тратиться на других рабов, если мне хватит всего одного. Ведь против него у остальных бойцов нет ни шанса». В мгновение ока над ареной развернулась воля мастера Старкса, при помощи которой он скрылся от зрителей, тем самым защитив их. «Ха-ха-ха-ха!» Раздался жуткий и подавляющий смех эльфа, который мог запросто убить несколько тысяч обычных зрителей, не достигших истинного мастерства. Ибо даже сидящим рядом священным лордом, слугам Старкса, пришлось использовать энергию, чтобы оградиться от мощи его смеха. Лишь Линий Гард продолжал спокойно сидеть. «Что же, посмотрим на это!» – блеснули глаза Старкса. Когда торжественная часть открытия кулачного мордобоя закончилась, пришла пора столь ожидаемых боев. Над ареной, стоя на специальном артефакте, левитировала прекрасная элементалистка-эльф, которая была главной судьей и ведущей события. «А сейчас я хочу объявить начало великой потасовки! Первого этапа кулачного мордобоя!» Усиленным при помощи артефакта голосом выкрикнула она. «Правила ее просты! Из 500 бойцов, находящихся сейчас на арене, в сознании должно остаться всего 128. Сражение начнется через 10, 9, 8. Отлетая на специальной платформе в сторону, отсчитывала девушка. 1. Начали! В тот же миг ошейники перестали подавлять физические параметры рабов, позволив начать бой. Целую секунду никто не двигался, а затем воины резко сорвались с мест. Каю кинулось несколько крупных дарганов, явно стремившихся убить его или хотя бы покалечить. Все они были друзьями погибшего Уруса и желали отомстить человеку. И когда бойцы приблизились на расстояние атаки, произошло нечто совсем неожиданное для них. Кай начал двигаться со скоростью, почти вдвое превышающей их собственную. Не успели бойцы опомниться, как троих из них настигли молниеносные и крайне мощные атаки парня. Получившие серьезный урон рабы упали без сознания, выбыв из турнира, после чего массив арены покрыл их прочным барьером, дабы бессознательных рабов не убили. Оставшиеся 4 дарганов замерли. Еще пару месяцев назад Кай в подобной ситуации произнес бы что-то дерзкое и наглое, специально, с целью спровоцировать противников, дабы те допустили ошибку, поддавшись эмоциям. Но теперь он был другим. Холод пустоты блокировал практически все чувства мечника, делая его холодной машиной для убийств. И если в обычной обстановке Кай мог хоть каплю сопротивляться, то в бою он, наоборот, использовал это. Застывшие дарганы увидели лишь, как исчезла фигура Кая, после чего один из зверолюдей резко отлетел в сторону. Никто из этих бойцов не видел боя Уруса и Кая, так что о силе человека знали лишь по слухам, которым не особо-то и верили. Ну а так как горе-мстители находились в районе 90-х мест рейтинга, то против мечника не имели никаких шансов. Тем временем вокруг происходило побоище. Буквально в первую секунду выбыла почти половина участников, а еще 122 раба продержались чуть более минуты. Во всей этой вакханалии Кай, Глефус и Шакс чувствовали себя как рыбы в воде. Кай попросту нокаутировал всех, кто подбегал к нему отомстить за Уруса или просто попадался под руку. Великан буквально раскидывал всех вокруг себя, полагаясь на свою бронированную кожу и немалую силу. Что же касалось Шакса, то сам в бой он не лез. «Ха-ха-ха-ха! Помогите! Спасите! Я хочу домой!» Выкрикивая нелепицу, играючи уворачивался лучник от всех атак, делая так, чтобы каждый из вражеских ударов задевал других рабов вместо него. «Пожалуйста, не бейте! Только не по лицу! Ха-ха-ха-ха!» Очень быстро великая потасовка закончилась. И, конечно же, Кай, Шакс и Глефус завершили ее успешно. Когда великая потасовка закончилась, на час объявили перерыв. Зрители тут же ломанулись делать ставки на тех, кто прошел дальше. Все-таки изначально это делать было опасно, поскольку хоть и были явные фавориты, например, первая десятка бойцов ям, но во время массовой драки даже сильнейших могли вывести из игры, просто напав на них толпой. Поэтому большинство ставок делалось уже после первого этапа. Что же касалось самих рабов, то их отвели во внутренние помещения амфитеатра, где приказали ждать появления турнирной сетки. Ожидая начала одиночных боев, зрители обсуждали потасовку. «Эй, слышал? Говорят, шестеро из первой двадцатки выбыли!» «Что? Сразу шестеро? Как такое возможно? Разве они не сильнейшие бойцы ям? Кому они проиграли? Неужели своим же?» «Ну, как видишь, возможно. Нет, не своим. Там все друг друга хорошо знают и биться сразу же в потасовке не будут. Слишком рискованно, когда вокруг еще куча других рабов». «Есть слух, что ту шестерку победил один и тот же воин», — вмешался в разговор третий зритель. «Да не, бред! Кто вообще придумал такую чушь? Бой длился в сумме 2 минуты. Тогда как можно было победить сразу шестерых из первой двадцатки? Разве что такой воин использовал энергию и законы, что невозможно». «Как скажешь, спорить не буду. Но если судить по их ранам, то все сходится. Да, и потеряли сознание они недалеко друг от друга». «И какие раны?» «Порезы на груди, словно от меча». «Тьфу! Опять ты сказки какие-то выдумываешь! Откуда у рабов оружие?» Когда перерыв закончился, бои продолжились, перейдя в формат одиночных. Сегодня рабам предстояло сразиться еще по одному разу. Для первых двух раундов организаторы турнира могли разделить арену массивом, чтобы бои проходили одновременно, что ускорило бы процесс. Однако ответственными лицами было решено с самого начала проводить каждый бой по отдельности. То есть каждый поединок занимал всю арену, а не какую-то ее часть. Сделали они это для того, чтобы гости города оставались здесь подольше и тратили больше денег в Удине. Таким образом, чем дольше длился турнир, тем большую прибыль получал сам Старкс. Впрочем, основная выручка все равно шла со ставок, без которых не обходился ни один поединок. В итоге, после великой потасовки состоялось один за другим 32 боя, первая половина первого раунда. Вторую половину провели на второй день. Следующие три раунда выпали соответственно на третий, четвертый и пятый дни турнира. В течение этих дней зрителям довелось повидать самые разные бои. Кровавые, когда один из бойцов оказывался гораздо сильнее своего противника и буквально забивал его голыми руками. Мастерские, в которых воины демонстрировали отличную технику. Или просто необычные и интересные. Не оставили без внимания и Кая. Издалека зрители не могли понять, какая у него ступень, поэтому считали, что он заклинатель, как и все остальные. Но когда ведущая в третьем раунде сообщила, что Кай смертный, при этом единственный на всем турнире, то это вызвало фурор. Мало того, что он человек, так еще смог пройти великую потасовку, а затем одолеть всех противников в каждом раунде. Но когда девушка рассказала, что 3 недели назад Кай убил Уруса и занял его 19-е место в рейтинге, в это сразу не поверил даже Старкс. Лишь когда Лекс подтвердил информацию, толпа утихла. Впрочем, ненадолго. Обсуждение Кая и построение гипотез по поводу его силы заняли зрителей аж на целый час. Но в итоге их внимание все равно вернулось к поединкам, когда на арену вышел сильнейший боец Ям по прозвищу Зверь, встретившись с главным фаворитом одного из крупнейших рабовладельцев континента. В конечном счете Зверь красочно разделался с противником, лишив его сначала конечностей, затем сердца, а после головы. Увы, бедняге сдаваться было запрещено системной клятвой, поэтому выжить он никак не мог. Что же до Шакса и Глефуса, то, как и Кай, они прошли в четвертьфинал, который обещал состояться уже на следующий день. К несчастью, большого внимания они не привлекли, поскольку все их бои прошли довольно заурядно, а в самих парнях не было ничего необычного, как, например, низкая ступень мечника. Разве что Шакс привлек к себе немного зрителей, которые заметили, что он тоже человек. Таким образом, осталось всего 8 участников кулачного мордобоя. Все они уже попадали в десятку призеров, однако борьба за первое место все еще шла. И поскольку среди них больше не оставалось слабаков, следующие раунды обещали быть по-настоящему захватывающими. Близился момент четвертьфинала.